Глава 29. Мирослав. «Сынок, поедем скорее отсюда. Руслан забронировал столик в загородном ресторане. Посидим, поешь хоть немного». Отец сосредотачивает во взгляде всю жалость, на которую способен. «Пап, мне в другое место нужно. Поезжайте без меня. Хорошо?» Виновато опускаю глаза и высвобождаюсь из объятий. В голове по-прежнему звучат слова судьи. «Невиновен. Освободить в зале суда». У папы такой вид, будто он сейчас лопнет, взорвется от негодования, непонимания и сожаления от потерянных на адвоката денег. «Поедешь к этой деревенской простушке? Ты бы видел, как они живут, сынок. Там же одно быдло!» – шипит он, брезгливо поджимая губы. Во мне вспыхивают искры негодования и гнева. Выходит, он ездил просить Любу отказаться от показаний? Нет, не так. Пытался купить по совету Долецкого. Иначе как объяснить его предвзятое мнение о деде Никите и отце Любы? «Не смей, слышишь?» – удерживая пожар внутри, выдавливаю я. «Никогда больше не смей говорить об этих людях такое». Отец молча кивает и отступает, не в силах выдержать мой острый, как клинок, взгляд. Я опускаю руки в пустые карманы. Денег на такси нет. Вещи, документы, ключи от машины и телефон остались в СИЗО. Дураку понятно, что просить об одолжении Шестаков – глупость. Представляю вытянутые физиономии Руслана или Дианочки после того, как я озвучу адрес банка, где работает Люба. Однако судьба благосклонна ко мне сегодня. Ее щедрые подарки сыпятся на меня, как из рога изобилия. Выхватываю из толпы высокую фигуру Рябинина, замершую на входе. Я торопливо прощаюсь с Шестаками, поблагодарив Руслана за помощь, не глядя подписываю предложенные прокурором документы и вырываюсь на свободу. Чувствую себя птенцом, упавшим из гнезда и впервые расправившим крылья. Я свободен, свободен и счастлив. «Рябинин, увези меня отсюда!» – прошу Богдана, встречая на полпути его дружеское объятие. «Отвези меня к Любе!» Пыльные коридоры суда душат, и я шагаю, как солдат на параде, стремясь поскорее выбраться из этого места и навсегда перевернуть страницу моей страшной жизненной истории. Глубоко вдыхаю холодный воздух, подняв голову к серому зимнему небу. «Боголюбов, не торопись, друг», – остужает мой пыл Рябинин. «Сначала я отвезу тебя домой, тебе нужно помыться и побриться. Черт, Мира, тебя воняет тюрягой». Богдан прав. «Как же я сам не заметил. Тут еще жених». Бентли Богдана мчит по расчищенным городским трассам. И мимо мелькают привычные пейзажи, яркие вывески, деревья, оплетенные проводами подсветки, замерзшее озеро возле Лебедянского парка. Я открываю окно настежь и чувствую, как сердце до краев наполняется свободой. Вот она, моя настоящая жизнь, простая, скучная, счастливая. «Боголюбов, понимаю, времени у нас нет, но, может, Макдональдс? Только не ври, что ты не голоден», – хитро протягивает Рябина, сворачивая к МакАвто. «Ты гений, Рябинин, я и позабыл о голоде. Рассеянно чешу заросшую макушку. Верю, но лучше будет, если ты поешь. Думаю, силы тебе пригодятся», – усмехнувшись, добавляет он. «Иди в баню, провидец. По пути к дому мы заезжаем в СИЗО. Если бы не оставленные ценности, ничто не заставило меня добровольно вернуться в это учреждение. Квартира встречает тоскливым безмолвием и пылью на полках. Любопытная консьержка так и не поняла, по какой причине меня так долго не было. Бормотала про какие-то медицинские конференции, а я тактично кивал в ответ. Оставляю вещи в прихожей и, не теряя времени, сбрасываю одежду и иду в душ. Любочка, Любаша, произношу ее имя, смакуя, как ягоду на языке, наслаждаясь свежестью и вкусом. Любаша, повторяю, чувствуя, как оживает заторможенное ржавое сердце. Я живу, когда она рядом, дышу, зная, что увижу ее. Плевать, если роман с Максимом окажется правдой, и отец ребенка не я. Я выхлопотал у судьбы свободу и новую жизнь. Я не имею права сдаться. Пусть скажет мне все в лицо, прогонит, отрезвит ледяной пощечины равнодушия или обиды. Теперь я выдержу все. Я заплатил слишком высокую цену, чтобы понять это. Задыхаюсь от волнения и быстрого бега, поднимаясь пешком на четвертый этаж банка. Дрожащая ладонь опускается на металлическую ручку. Нетерпение рвется наружу, лишая меня твердости, и я толкаю дверь и вваливаюсь в кабинет Любаши без стука. Возле письменного стола стоит, чуть склонившись, Федорцова, прижимая папку к груди, а справа от нее тот самый парень, Макс. Определенно, у вихрастого блондина в строгом костюме есть преимущество передо мной, заросшим и исхудавшим бывшим зэком в джинсах и рубашке. «Можно?» – хрипло выдавливаю я, столкнувшись взглядом с Любой. Ее губы раскрываются в немом вопросе. «Да», – Максим отвечает вместо ошеломленной Любаши. «Поздравляю! Я рад, что все закончилось. Теперь моя очередь удивляться». Молча жму парню руку и, попрощавшись, провожаю взглядом покидающие кабинет фигуры коллег. Люба меня притягивает к ней, как магнитом, толкает неведомые силы в ее объятия. «Любочка!» Захватываю девчонку в кольцо своих рук, едва за сотрудниками банка закрывается дверь. Опускаю голову к ее макушке и вдыхаю запах волос, как гребаный маньяк. «Моя, моя, моя!» «Мир, я не могла по-другому, ты понимаешь?» В приглушенном свете настольной лампы ее глаза сверкают, как начищенный хрусталь. В них плещутся вина и боль, страх, ожидание. Ее ладошки покоятся на моей груди, а потом ползут вверх, коснувшись щеки. Она гладит меня, касается разгоряченной кожи прохладными подушечками и виновато шепчет: «Прости меня, мир, прости за...» «Люба, я люблю тебя, люблю, слышишь?» Она всхлипывает и тянется ко мне, глотая слезы. Без промедления накрываю пухлые губы своими и раскрываю их языком. Делаю то, о чем мечтал холодными ночами в СИЗО, целую и согреваю в своих объятиях. Внутри взрывается яркий фейерверк эмоций, когда Люба расслабляется и тихонько стонет, ласкает меня в ответ, жаля губы кончиком языка. Ее возбужденные соски впиваются мне в грудь через тонкую ткань вязаного платья, превращая мое самообладание в горстку пыли. Хочу ее до безумия, до дрожи в коленях. «И я люблю тебя», — на миг оторвавшись, выдыхает она. «Но я забыла спросить, а как же твоя невеста?» «Перепелкина, только ты могла вспомнить о Дианочке в такой момент». Лениво улыбнувшись, прижимаю девчонку к себе, ласкаю губами ее шею, с наслаждением впитывая затуманенный страстью взгляд Любаши. «Боголюбов, у меня есть только одна невеста, и зовут ее Люба», — посерьезнев отвечаю я. «Мир, ты что, делаешь мне предложение?» Ее щеки вмиг опаляет румянец. «Ну как, Любаш, ты готова осчастливить одного рыжего красавца?» «Засранца, ты хотел сказать?» — улыбается Люба и сразу же припадает к моим губам. Целует, гладит мое лицо, а я чувствую привкус ее слез на губах и привкус бессовестного бездонного счастья. «Скажи да, родная, я сделаю тебя счастливой». «Да, дурачок, ну, конечно, да!» Смеется она, а потом кладет мои ладони на свой живот. «Он твой. Я так боялась, что откажешься». «Не бойся, Любаш», — не своим голосом отвечаю я, пытаясь прогнать непривычное вмиг завладевшее мной умиление. «Бери паспорт Перепелкина, едем прощаться с птичьей фамилией». Перепелкина меня убьет, когда узнает. Соглашусь, я поступила опрометчиво и нечестно, но я очень боюсь потерять Любу. Соломон Карлович, директор ЗАГСа, выполняет мою просьбу с присущей ему деловитостью. Он поправляет очки в крупной пластиковой оправе и прилизывает жидкие пряди расческой. Одарив Любашу ласковым, почти отеческим взглядом, Соломон уносит наши паспорта в неизвестном направлении и возвращает через минуту. «Как хорошо, мир! Я всегда мечтала о свадьбе весной», – протягивает мой пончик, столкнувшись с удивленным, исказившимся от ужаса лицом Соломона Карловича. Документы в дрожащие кисти облапошенного директора подрагивают, и я спешу убрать их куда подальше. Да, я обманщик. Я женился на своей невесте, позабыв сказать ей об этом. «Приходите за пятым, Соломон Карлович». Подмигиваю директору и тороплюсь увести Любашу домой. К моему счастью, Сара Марковна, его супруга, предпочитает рожать только у доктора Боголюбова. Любаня набрасывается на меня, как тигрица, едва мы влетаем в прихожую, целует, гладит прохладные с мороза щеки, расстегивает молнию куртки. С наслаждением подхватываю ее игру, разматываю длинный вязаный шарф, согревающий ее шейку, сбрасываю с плеч Любаши куртку. Люба наклоняется, чтобы расстегнуть молнию сапожек, но я опережаю ее, опускаюсь на одно колено и разуваю. «Мир!» – шепчет она полным удивления голосом. «Я и сама пока могу. А я не хочу, чтобы сама. Слышишь, Боголюбова, теперь у тебя есть я». Подхватываю ее на руки и тащу в свою холостяцкую спальню. Святая святых, куда ни ступала ни одна женская нога. К слову, дальше дивана в гостиной я их не пускал. «Я еще не Боголюбова!» – вскинув подбородок, отвечает Любаша. «Боголюбов, тебе сегодня влетит!» Прогоняю тревожную мысль и снимаю с рыжика платье. В глазах девчонки пляшут чертики ответного желания. На щеках расцветает румянец, дыхание учащается. «Да, пончик, всегда будь для меня такой, возбужденный и стонущий!» «Я тебя люблю, Любаша. Я должен был сказать это тебе еще там, в домике на берегу горной реки. Тогда ничего бы не случилось», — шепчу хрипло, погружаясь в нее. «Как я скучал! Я так тебя хочу!» Любаша не отвечает. Она словно парит в параллельной реальности, состоящей из неприкрытого удовольствия. Люба расчерчивает кожу на моих плечах напряженными ноготками и подается вперед, обжигает горячим дыханием шею и стонет мое имя. Я двигаюсь осторожно, медленно, хотя страсти во мне хватит, чтобы взорвать к чертовой матери многоэтажку. Мы сплетаемся руками, ногами, смешиваем дыхание друг друга, соединяем биение сердец. Одна плоть, одна судьба. Моя девочка, моя жена. Иногда жизнь дарит подарки, которых не ждешь и не заслуживаешь. «Мир, пожалуйста!» Ее ладошки хаотично скользят по моей влажной спине, заставляя ускориться. Напрягаюсь всем телом, замираю, впитывая ее наслаждение, плещущееся на дне карих глаз. Заглушаю ее громкий надсадный крик поцелуем и застываю на мгновение, изливаясь в нее. «Боголюбова, ну ты даешь!» – шепчу хрипло, слизывая капельки пота с ее верхней губы. «Не удивлюсь, если соседи пожалуются на нас управдому. Иди ты, Боголюбов, ты сам виноват. И вообще, мир, ты...» Она перебирает мои волосы, стыдливо пряча лицо в изгибе моей шеи. «Великолепный любовник, ты хотела сказать? Что-то типа того, и очень скромный». За окном сгущаются сумерки. В свете ночника кожа Любы напоминает расплавленное золото. Мы блаженствуем напрочь, истратив силы. Любаша сидит на моих бедрах, а я лениво перебираю ее длинные шелковистые пряди, глажу плечи. Не могу отвести взгляда от ее пухлых губ, больших налитых грудей, с трудом умещающихся в моих ладонях. Определенно беременность к лицу моей жене. Странно, но чувство голода не проходит, а становится только сильнее. «Люба, а мне можно кое в чем признаться?» Заправив прядку ей за ухо, протягиваю я. «Что случилось?» – с тревогой в голосе спрашивает она, сбрасывает мои руки с плеч и прикипает к лицу строгим взглядом. «Загляни в свой паспорт». Она подозрительно сощуривает глаза и, обернувшись простыней, шлепает в коридор. Соседи совершенно точно пожалуются управдом, потому что возмущенный вопль Любаши слышится на весь подъезд. «Я тебя убью, Боголюбов! Как ты посмел лишить меня свадьбы? Я же так мечтала! Черт!» В меня летит большая подушка. «Я даже платье выбрала из каталога Алиски Рябининой!» «Послушай, не кипятись, свадьба будет. В любой день, когда ты захочешь». Прижимаю девчонку к себе, используя древний мужской способ закрыть женщине рот, целую ее. «Мы сыграем свадьбу, поняла? Шикарную, самую лучшую, такую, какой ты ее себе представляла. я просто боюсь тебя потерять. Отвожу глаза, не выдерживая ее пристального, проникающего до костей взгляда. Похоже, я понял секрет обольщения моего пончика. «Я тебя люблю», – натреснутым голосом произносит Люба и прижимается ко мне. «И тоже боюсь потерять, но это не значит, что тебе все сойдет с рук. Ай, щекотно, Боголюбов! Подожди, я же маме ничего не сказала. Хочешь, я сам с ней поговорю?» Любаша качает головой и приосанивается. К моему удивлению, встает с кровати. Расхаживает по комнате, пробуждая во мне сразу два желания – заключить ее в объятия и рассмеяться. Ну, честное слово, она выглядит забавной в моей цветастой простыне. «Мамуля, нет, ничего не случилось. Я тут просто в некотором роде я замуж вышла. Да, за Боголюбова, мама. Да, очень его люблю, ты же знаешь. Мамочка, не плачь, пожалуйста». «Вера Николаевна, не волнуйтесь, мы приедем завтра», – выхватываю у Любаши трубку, слушая всхлипывание своей тещи в динамик. «Спасибо за поздравление. Да, по-настоящему расписались. И, кстати, она теперь Боголюбова». Я сбрасываю звонок и опрокидываю Любашу на кровать. Вернуться к приятному занятию мешает входящий вызов на мой телефон. Настроение опускается до нуля, когда я слышу голос капитана Винника. Капитан Винник уговаривает меня дать показания. Он божится, что допрос не подстава, и моей свободе ничего не угрожает. Сердце предательски покалывает, когда я воскрешаю в памяти ненавистные стены следственного комитета. Любаша чувствует исходящее от меня волнение и тут же гасит его искренним участием. «Мир, я пойду с тобой». «Хочешь ты этого или нет?» – ультимативно сообщает Любаша, проводя по волосам моей расческой. «Я так торопился окольцевать девушку, что не удосужился перевести ее вещи». «Конечно, Боголюбова, куда я без тебя?» – соглашаюсь покорно, расстегивая пуговицы сорочки. Толкаю тяжелую дверь подъезда, впуская снежное облако. Любаша щурится и плотнее запахивает на груди шарф. Усаживаю жену на переднее сиденье своей ласточки и включаю подогрев. Когда же Боголюбова привыкнет к моей заботе? Люба закатывает глаза и цокает язычком, бурча под нос, что она не беспомощная, всего лишь беременная. Винник здоровается с нами и вежливо предлагает Любе присесть на диван в дальнем углу кабинета. Похоже, появление Любаши в моей компании совсем не удивляет капитана. Сосредоточенность на деле чувствуется в его торопливых жестах и взгляде, полном недоумения и усталости. «Мирослав Михайлович, мы выяснили личность убийцы Никиты Чернова. Им оказалась его супруга, Олеся Ивановна Сапожникова», произносит Сергей Владимирович, встречаясь с моим ошеломленным взглядом. «Отпечатки пальцев на орудии убийства принадлежат ей. Следов взлома нет. К тому же с места преступления она скрылась». Комитет связался с отцом Олеси Иваном Сапожниковым. Насколько я знаю, вам известна эта фамилия? Да, киваю усилием воли, приводя чувства и мысли в порядок. Еще бы я не слышал фамилии замминистра здравоохранения прямого конкурента Руслана Шестака. У Никиты был очень влиятельный тесть. Дело в том, что улик, найденных в квартире Никиты Чернова, достаточно, чтобы обвинить Сапожникову в убийстве мужа. А вот доказать ее причастность к убийству Марианны Лопухиной мы не можем, вымученно произносит капитан, с остервенением захлопывая тощую папку с материалами дела. Отпечатков нет, свидетелей тоже. Камеры видеонаблюдения на входе не дают четкого и качественного изображения. «Во всем виновата чертова экономия вашего главного врача», – рычит Винник. «Постойте, выходит, пуговица, найденная в кабинете, принадлежит Олесе?» – спрашиваю мельком, замечая сутулившуюся фигурку Любаши, сидящую на краю дивана. «Мне как никогда хочется ободряюще сжать ее ладошку, успокоить. Вы не нашли женское пальто или куртку при обыске квартиры убитого?» «Не умничай, Боголюбов», – улыбается Винник, – «не нашли». Но я знаю, что убила Сапожникова. Скорее всего, Никита обо всем догадался и собирался ее сдать с потрохами, за что и поплатился жизнью. «Почему вы так думаете?» – удивленно вскидываю бровь. «Олеся все-таки его жена». «Жена!» – тоном пожилой сплетницы, сидящей на лавочке возле подъезда, протягивает Винник. Он гулял, как кобель. Иван Сапожников подтвердил, что у супругов был брачный договор. Никита шифровался, звонил своим свиристелкам с левого телефона, представлялся другим именем. Скорее всего, Олеся хотела предъявить доказательства измены адвокату по бракоразводным делам, следила за ним. Супруги совместно владели недвижимостью, акциями, автомобилями. Короче, было что делить, с ноткой брезгливости в голосе произносит Сергей Владимирович. «Позвольте, а как она смогла одолеть Чернова? Никита высокий, крепкий мужчина был», – вздыхаю я. «А вы разве не знали? Сапожникова – мастер спорта по фехтованию. Слышали об эффекте неожиданности? Скорее всего, Чернов не подозревал об исходящей от жены опасности». «Все складно выходит, Сергей Владимирович, только помочь вам не могу. Олесю в день убийства я не видел, но я почти уверен, что Сапожникову видела Лебедева», – заканчивает мысль Винник. «Сначала я думал, что Никита подкупил Таисию Алексеевну. Лебедева-моралистка и старая дева с кошками. Такая, как она, наверняка не стала бы молчать о бессовестном, нечестном поступке мужчины по отношению к жене. Я все время гадал, как Никита убедил ее стать на свою сторону. А нет, Лебедева выслушала слезный рассказ Олеси и пообещала сохранить в тайне ее визит в больницу. Тогда она не знала, что ревнивая жена пришла убивать. А вы не думаете, что Лебедевой давно нет в живых? Получается, она свидетель, а их положено... Пока не знаю». Отследить ее местонахождение не удается. Я вообще не понимаю, зачем Сапожниковой понадобилось убивать Марианну. Винник разводит руками. Неужели только из ревности? Это же чушь собачья, бред. Я, кажется, знаю, уверенно отвечаю я. Олеся не могла забеременеть. Очевидно, ее ошеломила новость о беременности Марианны. «Любовь Петровна, раз уж вы здесь, присоединяйтесь к беседе», – говорит капитан, будто замечает Любу только сейчас. Рыжик опускает телефон в сумочку и подходит к столу. Смотрит испуганно и удивленно, попеременно переводя взгляд с меня на Винника. «Сергей Владимирович, я слышала вашу беседу. К сожалению, женщину, которую вы ищете, я не видела». В словах Любаши сквозит неприкрытое сожаление. «Я сам бы рад помочь, только, как выясняется, свидетели из нас выходят хреновые. Но у меня вопрос. Можно же спросить?» Винник сдвигает бровик, переносится и важно кивает. «Зачем Марианна явилась на встречу с женой Чернова? Согласитесь, это весьма подозрительно – встречаться в больнице. Почему бы не выбрать для разговора кафе или парк?» «В этом тоже кроется загвоздка». Марианна не звонила Сапожниковой, как и та не звонила Марианне. Скорее всего, Олеся нашла тайный телефон Никиты и назначила Лопухиной встречу от имени мужа, написав сообщение. Во всяком случае, данные от сотового оператора указывают на это. Последний, с кем переписывалась убитая, хозяин тайного номера. Бог весть, что они писали друг другу. Почему-то, мне кажется, Никита предпочитал личному общению сообщения. А после убийства Олеся избавилась от телефона. Винник прощается с нами, вяло пожимает мою ладонь и просит позвонить, если что-нибудь вспомните. Взявшись за руки, мы с Любашей торопимся покинуть казенные коридоры. Впереди меня ждет обед с тещей. То еще испытание, скажу я вам. Эпилог. Мирослав. У моей любви аромат свежескошенной травы и полевых цветов. Раннего утра дождя и рыжего рассвета. У моей любви особая мелодия, энергичная, похожая на фламенко или танго, потому что спокойствие – это не про нас, Любашей. Двери цветочного салона приветливо распахиваются, впуская нас пончиком в оазис прохлады и комфорта, созданный изобретателем кондиционеров. «Вот этот!» – Люба выбирает большой букет малиновых пионов. «Лисенку понравится!» Откинув длиннющую прядь за спину, Любаня зарывается лицом в цветочную композицию, с наслаждением вдыхая аромат. Ей до чертиков идут длинные волосы, белое батистовое платье в пол, обтягивающее круглый животик, нежные цветы и моя любовь. Люба перехватывает мой потемневший, вспыхнувший страстью взгляд и смущенно отводит глаза в сторону. «Мир, давай купим воздушный шарик», – показывает пальчиком на витрину в надежде переключить мое внимание. «Напрасно стараешься, булочка». Хитро улыбнувшись, исполняю просьбу Рыжика и добавляю к покупке шарик с надписью «It is boy». Неделю назад Алиска родила сына Илюшу. Мы спорили с Рябининым, кто из наших жен родит раньше. Но, как вы уже догадались, я проиграл. Младший Боголюбов или Боголюбова не торопится появляться на свет, но моя азартная натура не успокоилась. Я поспорил с собственной женой, кто же у нас родится. «Боголюбов, тебе не стыдно? Ты прожег во мне дыру этим своим завлекающим взглядом», шипит Пончик, когда мы выходим из магазина под обжигающее августовское небо. Ноздри щекочут ароматы арбуза и дыни, струящиеся из соседнего овощного ларька. Ветерок ласково играет волосами моей страстной красавицы и успокаивает ее опаленные румянцем щеки. «Хочу ее!» Везде и всегда, строгую или домашнюю, вредную или ласковую, строптивую или покладистую. Она моя. Любаша может, ну ее, эту выписку, Рябинин сам справится. Ему Никита Сергеевич подсобит и тетя Глаша. К тому же там его родители. А тебе нужен тщательный осмотр талантливого доктора Боголюбова. Голосом полным обольстительной хрипотцы произношу я. «Ты с ума сошел?» Глаза Рыжика удивленно округляются. «Ты же утром проводил этот свой осмотр. Что мы скажем Рябининым? Как тебе в голову такое взбрело?» Бубнит Рыжик, а я прерываю поток ее возмущений поцелуем. «Я люблю тебя», произношу чуть слышно, слегка отстранившись. «По правде говоря, обнять моего беременного Рыжика задача не из легких. И я тебя очень». Люба гладит меня по щеке, сжимая в другой руке букет. Мы нехотя размыкаем объятия и садимся в машину. Солнце нещадно парит, отражаясь искрами от поверхности озера. Любаша приоткрывает окно, впуская в салон теплый ветер и запахи дорожной пыли и трав. Я смотрю на нее, испытывая невыразимую радость от своей простой, скучной и счастливой жизни. Как хорошо, что все закончилось. Суды, расследования, допросы. Капитан Веник обнаружил местонахождение Лебедевой в начале весны. Уж не знаю, по глупости или неосторожности, но Таисия Алексеевна воспользовалась банковской картой. Ее нашли в 300 километрах от города, в съемном домике на берегу реки. Лебедева видела Никиту Чернова в подъезде своего дома и, ко всеобщему удивлению, сама связалась с Олесей Сапожниковой. Она методично накручивала женщину и звонила после каждого посещения Марианны Никитой. Сотовый оператор подтвердил исходящие от медсестры звонки на телефон Олеси. Как сказала сама Лебедева в суде, цели она преследовала исключительно благородные. Вот только в чем благородство? Винник предположил, что пожилой медсестре захотелось почувствовать себя героиней остросюжетного сериала. Она уговорила Олесю выманить бесстыдницу для беседы, воспользовавшись телефоном Никиты. Олеся писала Мариане от имени мужа, а та рассказывала, как сильно она его хочет. И о беременности, судя по всему, сообщила тоже в смс-ках. Надеялась получить от богатенького доктора хорошие отступные или, если повезет, обеспеченного папочку своему ребенку. Прокурор выпытывал у Лебедевой на суде, почему она оговорила меня и сбежала. «Я боялась», – ответила она. «Марианна заняла у меня крупную сумму и не вернула. Сами знаете, что деньги – весомый повод для убийства. А Боголюбов – так ему бабнику и надо. Когда я поняла, что других подозреваемых нет, решила подлить масло в огонь». Она выплевывала эти мерзости, смотря мне в лицо. Честное слово, я едва выдержал ее злой, пронизывающий до костей взгляд. Выходит, годы, проведенные в операционной бок о бок, имели значение только для меня. Ночные дежурства возле постели тяжелых пациенток, совместные обеды на обшарпанном столе в ординаторской, праздники. Лебедева до конца не верила, что Олеся могла убить. Сапожникова схитрила, сказав, что поговорила с Марианной и ушла, оставив ее в полном здравии. Чтобы запутать следы, Олеся позвонила с телефона Марианы в отделение. Неясно, для чего ей это потребовалось, что она пыталась утаить. Время смерти Лопухиной все равно следствию сообщил я. Становилось понятным, зачем Лебедева прикрывала Никиту. Она подумала, что Марианну убил он. Пожилая сплетница боялась интереса следователей к семье Черновых и догадывалась, что ее телефонная дружба с Олесей всплывет на поверхность в случае расследования. Она хотела только одного – сохранить собственный покой и независимость, а не таскаться на допросы в качестве свидетеля. Моя кандидатура на роль убийцы подвернулась как нельзя кстати. Капитан Винник предвидел, что к исчезновению Олеси окажется причастным ее отец Иван. Сергей Владимирович убедил руководство организовать за Сапожниковым слежку. Иван не покидал города и не совершал ничего подозрительного. Винник хотел уже бросить свою затею, признав во влиятельном чиновнике порядочного человека, пока на телефон Сапожникова не позвонила его дочь. Догадайтесь, кто представлял Олесю в суде? Правильно, Савелий Долецкий. Он убеждал суд квалифицировать убийство как совершенное в состоянии аффекта и приговорить подсудимую к принудительному лечению. Судья дисквалифицировала адвоката в зале суда, признав его методы работы неприемлемыми. Олеся призналась, загнанная в угол прокурором Линчуком, она пошла на сделку со следствием и дала чистосердечное признание в обмен на срок в 10 лет. Марианна спровоцировала ее, унижала, смеялась над неспособностью Олеси родить ребенка, рассказывала грязные подробности их с Никитой и интимных отношений. А потом в поле зрения Олеси попал ампутационный нож. Ординатор Медведев, рассеянный, неуклюжий молодой человек, забыл инструмент на процедурном столике. Вот зачем ему понадобился нож в гинекологическом отделении? Как он объяснил следователям, для практического занятия в хирургии. Олеся все просчитала, спряталась под столом и ждала подходящего момента, чтобы скрыться. Криминалисты обнаружили под столешницей ее патожировые следы и микроскопические волокна пальто. Пуговица, найденная на козырьке, принадлежала пальто Олесе. Само пальто было обнаружено в дорожной сумке, с которой преступница бежала. Спортивной, привыкшей к нагрузкам девушке, не составило труда выбраться через окно на козырек, а на землю она спустилась, используя в качестве тарзанки собственный шарф. Как ни старалась Олеся вести себя непринужденно и естественно, Никита догадался, что к преступлению причастна она. Сапожникова застала мужа во время звонка капитану Виннику. Лебедеву осудили по статье 316 УК РФ «Укрывательство преступления». Не скрою, я радовался, когда судья отказала адвокату Лебедевой в ходатайстве о назначении штрафа. Таисии Алексеевне дали год колонии общего режима. «Приехали, Боголюбов!» Протягиваю капризно, возвращая внимание мужа к себе. «Нечего думать черти о чем, когда я сижу рядом». «Заскучала, Пончик? Тебе не скрыться от загребущих лап супердоктора, так и знай!» Говорит он с улыбкой, пробуждая в сердце сладкий трепет. «Он мой, красивый, вихрастый, рыжий, мой любимый. Мирослав больше похож на мальчишку, чем на серьезного заведующего гинекологическим отделением». После инцидента с адвокатом Долецким Боголюбов утратил прежнее расположение Руслана Шестака. Он с радостью продал долю в клинике и навсегда распрощался с Шестаками. Деньги за оплату услуг Долецкого мир вернул Руслану в полном объеме. «Любаша, что-то болит? Ты побледнела?» – с тревогой в голосе спрашивает мой заботливый муж. «Спина побаливает. Все нормально», – выдавливаю глуповатую улыбку, скрывая за ней истинные чувства. «Спина болит так, что мне хочется орать в голос». «Ну, пошли тогда, посмотрим на Илюшку». Рябинин взволнованно сжимает букет белых роз, нервно прохаживаясь возле входа. Рядом нетерпеливо пританцовывает его сестра Маруся с большим букетом воздушных шариков. Воздух искрит от запредельной концентрации радости, счастья и любви, сосредоточившихся в одном месте. Благоухает ароматами цветов и шампанского, а еще дыни. «Черт, не надо было мне есть ее целиком». Запоздалые мысли самые мудрые, только какой в них толк? Я едва стою, напоминая себе дирижабль, обтянутый белым платьем. Фотограф настраивает камеру, деловито маневрируя между толпящимися возле входа посетителями. Дед Никита обмахивает себя и тетю Глашу букетом розовых астр. Родители Богдана тихонько ожидают в тени старого дуба. А я неотрывно наблюдаю за входом, из которого выплывает самая красивая мама на свете – Алиса Рябинина. Ее лицо источает какое-то неземное свечение. Она бережно передает крохотный сверток Богдану и обнимается с плачущими родственниками, облепившими ее как репейник. Я плачу вместе с Лисой, разделяю все ее горести и радости, как во времена нашего детства. Рябинин уносит малыша, чтобы похвастаться Боголюбову. Мы обнимаемся с лисенком, а потом, немного успокоившись, позируем фотографу. Я плачу от счастья за себя и близких мне людей. Смотрю на рыжего засранца, мечта о котором стала явью. «Любаш, у тебя платье мокрое», – шепчет лисенок, возвращая меня в реальность из цепких лапок умиления. «Это же надо было так раскваситься». «Мир!» – мой испуганный голос пронзает пространство. «Пожалуй, теперь в воздухе, пропитанном счастьем, появляется капелька тревоги и волнения». Боголюбов оказывается рядом со мной через секунду. Звонит кому-то, произнося пугающие фразы «Отошли воды», регулярные схватки, рожает. «Я рожаю! Я рожаю!» Профессионализм и твердость Боголюбова разрывают мое волнение на жалкие ошметки. «Мне спокойно с мужем, не страшно». «Мир, ты не оставишь меня?» – бормочу чуть слышно, крепко сжимая его кисть. «Не бойся, Боголюбова, сегодня ты станешь мамой. Ты не забыла о споре?» «Мне хочется кричать на все родильное отделение, а он думает о каком-то споре». «Мир, я не хочу, чтобы ты принимал роды, слышишь?» Скрип колес медицинской каталки заглушает мой дрожащий от страха голос. «Я буду рядом с тобой, как муж, обещаю», – ласково отвечает Боголюбов. Как же его голос действует успокаивающе. Он и правда супердоктор. Мой мир. Родильное отделение надолго запомнит пациентку Боголюбову. Мои крики, похоже, слышатся везде. В коридоре, на улице, в ординаторской. А Боголюбову все равно. Он шепчет нежности и признается в любви. Сжимает мою кисть и обтирает лоб влажной марлевой салфеткой. Ему все равно, что подумает о нас бедный доктор Митрохин, получивший в наказание буйную роженицу Любовь Боголюбову. «Девочка! Поздравляю, Люба! И вас, Мирослав Михайлович!» Митрохин кладет мне на живот розовый орущий комок. Мир плачет, смахивает слезинки со щек и целует меня. «Девочка! Наша девочка!» «Спасибо тебе, Рыжик! Она такая славная и маленькая! Вся в тебя, Боголюбова!» «Ты выиграл спор, папаша. Так и быть, можешь сам дать девочке имя». Прикладываю дочку к груди, пока она сосет, причмокивая, наблюдаю за осоловевшим от счастья мужем. Он молчит, любуясь нами, а потом отвечает медленно, будто обдумывая каждое слово. «В моей жизни не было ничего, а потом появилась ты, Любаша, и твоя мама Вера Николаевна. Честно, я люблю ее как родную мать». «Не находишь, нам не достает надежды. Наденька, как тебе?» Силуэт мира размывается от выступивших слез. Я смахиваю их и, крепко сжав руку мужа, отвечаю. «Вера, надежда, любовь. Теперь у нас есть все».